Когда она ставила кувшин обратно, хлипкий стол пошатнулся, и вода выплеснулась на пол. На полу сразу же образовалась лужица жидкой грязи. И при виде ее в хитроумном мозгу мисс Виктории Джонс родилась одна мысль. Спрашивается только, оставляют ли они ключ в замке или уносят с собой. Время близилось к закату. Скоро должно стемнеть. Виктория опустилась перед дверью на колени, заглянула в большущую замочную скважину. Свет через нее не проникал. Нужен какой-то длинный предмет, чтобы засунуть в скважину, очиненный карандаш или кончик вечного пера. Вот досада, что у нее отобрали сумочку. Виктория, сведя брови, оглядела комнату. На подносе лежала только большая ложка. Сейчас она, к сожалению, не годится, но позже, по-видимому, будет кстати. Усевшись на пол, Виктория стала ломать голову над тем, чтобы такое сунуть в замочную скважину. В конце концов, издав восклицание, она сняла туфлю, вынула из нее кожаную стельку и туго скатала в трубочку. Трубочка получилась довольно твердая, не согнешь. Виктория вставила ее в скважину и принялась тыкать и поворачивать. Большущий ключ, к счастью, сидел неплотно. На третьей или четвертой минуте он поддался и довольно бесшумно вывалился на земляной пол за дверью. «Теперь, — сказала себе Виктория, — надо торопиться, покуда не стемнеет окончательно». Она взяла кувшин с водой и стала понемножку подливать на пол под дверь как можно ближе к тому месту, куда, по ее расчетам, упал ключ. Нальет, поскребет ногтями и ложкой, вычерпывает грязь из лужицы. Мало-помалу под дверью образовался узкий желобок. Виктория легла щекой на пол, но ничего не было видно. Тогда, закатав рукав, она сумела просунуть под дверь руку выше запястья. Пошарила, пока не задела кончиком пальца металлический предмет. Вот он, ключ, но как его ухватить? Виктория отколола английскую булавку, на которой у нее держалась разорванная бретелька, согнула из нее крючок, вставила в край арабской лепешки и лежа приступила к ужению. Сначала ничего не получалось, и она уже была готова расплакаться от досады, когда крючок все-таки зацепился за ключ. Ей удалось подтащить его ближе, а затем, прихватив пальцами, по желобку под дверью втянуть в комнату. Виктория села на пятки, восторгаясь собственной ловкостью. Она перемазанной рукой вставила ключ в замочную скважину. Выждала, когда поднялся особенно громкий лай окрестных бродячих собак, и тихонько отперла замок. Дверь поддалась нажиму, приоткрылась. Виктория осторожно выглянула. Там оказалась еще комната с провалившимся в нескольких местах потолком и открытой настежь дверью. Виктория переждала немного, прислушалась и на цыпочках прошла через комнату. Сразу за ее порогом начиналась корявая глинобитная лестница, она огибала дом и вела в сад. Это все, что Виктории нужно было знать. Она также на цыпочках возвратилась в свою тюрьму. Что кто-нибудь еще к ней сегодня явится, можно было не опасаться. Оставалось подождать, пока окончательно стемнеет и деревня, или городок погрузится в сон, а тогда уходить. Она еще заметила за порогом наружной двери брошенный кусок черной ткани, наверное, старое женское покрывало, аба, в которое очень кстати можно завернуться, чтобы не видно было европейской одежды. Сколько пришлось прождать, у Виктории не было возможности определить. Ей казалось, что вечность. Наконец, звуки человеческой деятельности по соседству стихли, остановился патефон, весь вечер оравший арабские песни, смолкли гортанные разговоры, кашель. Не слышно было больше заливистого женского хохота и детского плача. В ночи раздавалось только отдаленное завывание, должно быть, шакалья, и то взлаивали, то затихали бездомные собаки. Но это, как Виктория убедилась, теперь до утра. «Ну, поехали», — сказала она себе и встала. Дверь за собой она, немного подумав, заперла и оставила ключ торчать в замке снаружи. Затем вслепую пересекла вторую комнату, подобрала черное покрывало и вышла на лестницу. Недавно взошла луна, так что было достаточно света и видны ступеньки. Виктория оказалась на высоте глиняной стены, ограждающей сад. Если спуститься по лестнице вниз, то надо будет пройти под окнами дома. Оттуда из нижних комнат доносился храп. Может быть, лучше поверху садовой ограды? Стена толстая, можно пройти. Виктория так и сделала. Удерживая равновесие, она быстро пошла по стене. Вот угол. Дальше начинаются пальмовые посадки. На углу стена слегка обрушилась. Виктория, съехав по осыпи, спустилась на землю, пробежала между пальмами к пролому в наружной стене и вылезла на узкую старинную улочку, где не проехать автомобилю и впору только передвигаться на осле. По обе стороны тянулись глинобитные заборы. Виктория припустилась между ними со всех ног, поднялся яростный собачий лай. Из одной подворотни на нее рыча выскочили два бездомных пса, но она подобрала горсть щебня и бросила в них. Псы поджали хвосты и убрались. Виктория заспешила дальше. Улочка кончилась, влившись под углом в главную деревенскую улицу, изрезанную глубокими колеями и стиснутую с двух сторон глиняными домиками, которые казались белесыми под бледной луной. Тут и там из-за стен выглядывали пальмы. Виктория набрала в грудь воздуху и побежала. Собаки лаяли, но из людей никто не выглянул посмотреть, что за разбойник бежит по деревне. Улица вывела Викторию на широкий пустырь, перерезанный глинистым ручьем, через который был перекинут горбатый мостик. А за мостиком тянулась дорога, уходя в неоглядную пустоту. Виктория бежала, не сбавляя хода, покуда совершенно не задохнулась. Деревня осталась позади. С высокого неба смотрела луна, а слева, справа, впереди раскинулась каменистая равнина без каких-либо признаков растительности и человеческого обитания. Широкая равнина казалась совершенно плоской. Только по краю шел еле различимый низкий вал. В какую сторону идти дальше, было совершенно непонятно. А по звездам Виктория ориентироваться не умела. Пустое пространство пугало ее. Но обратного пути не было. Надо было продолжать бегство. Виктория отдышалась, посмотрела назад, нет ли погони, и двинулась ровным шагом навстречу неизвестности со скоростью не меньше 3,5 миль в час. Рассвет застал Викторию без сил, с натертыми ногами и почти в истерике. Глядя на посветлевший край неба, она прикинула, что шла все это время примерно на юго-запад. Но поскольку она не знала, где находилась, это ей ничего не дало. Впереди, чуть в стороне от дороги, возвышался какой-то крутобокий холм или пригорок. Виктория свернула с дороги к этому пригорку и взобралась на вершину. Отсюда открывался вид во все стороны, и Виктория, озираясь, вновь ощутила безотчетную жуть. Куда ни посмотришь — ничего. В раннем утреннем свете равнина была по-своему красива. Расчерченная вдоль и поперек тенями до самого горизонта, она переливалась нежными оттенками желто-оранжево-розового цвета. Красиво, да, но жутко. Теперь я знаю, — подумала Виктория, — что значит человек один-одинешенек на всем белом свете. Кое-где темными пятнами росла низкая худосочная травка, торчали сухие колючки, и сверх того никакой растительности, ни малейших признаков жизни, одна только Виктория Джонс. Деревни, из которой она сбежала, тоже не было видно. Та же дорога уходила и вперед, и назад, в пустоту. Даже не верилось, что можно было за ночь прошагать так далеко, чтобы совсем потерять из виду жилище человека. На минуту ее, охваченную страхом, потянуло вернуться назад, туда, где люди. Но Виктория сразу же взяла себя в руки. Она ведь задумала убежать. И вот выполнила, что задумала. Но не все трудности позади. Несколько миль, отделяющие ее сейчас от тюремщиков, это, конечно, еще не спасение. Для автомобиля, даже самого старого и дребезжащего, тут рукой подать. Как только побег обнаружат, они выйдут на поиски. А где здесь укрыться, спрятаться? Негде. Виктория вдруг вспомнила про старое покрывало, которое прихватила, убегая. Она расправила его и завернулась с головой, натянув край на лицо. Интересно, как она теперь выглядит? Жаль, нет зеркала. Если еще скинуть туфли и чулки и остаться босиком, пожалуй, ее не узнают. Арабская женщина, пусть бедная, но добродетельно закутанная в покрывало, пользуется неприкосновенностью. И ни один мужчина не вправе с ней заговорить, это было бы верхом неприличия. А вот если преследователем окажется европеец, его такой маскировкой, пожалуй, не обманешь. Ну, как бы то ни было, выбора у нее нет. Виктория до того устала, что сразу двинуться дальше у нее не было сил. Еще ей безумно хотелось пить, но с этим пока ничего не поделаешь. Единственное, что можно, это немного полежать в тени от пригорка. Приближение автомобиля будет слышно издалека, а вжавшись в неглубокую рытвину на склоне пригорка, она сумеет рассмотреть, кто в нем сидит. И можно остаться незамеченной, если осторожно переползать, так чтобы пригорок все время оставался между нею и автомобилем. Но ведь ее цель — вернуться в цивилизованный мир. А для этого есть, похоже, только один способ — остановить автомобиль, в котором едут европейцы, и попросить, чтобы подвезли.